Глава 20. Счастье — это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе. Джордж Барнс. Опять приближалось лето. Тереса предложила поехать с ней отдыхать в родовое поместье. «У нас там такой огород, ты бы видела!» Но огородом я не соблазнилась, потому что лорд Тиура заранее предупредил, что отпускать меня не собирается. Предстояло примерно то же самое, что и в прошлом году. Колесить по стране, гонять упырей. Я согласилась, взяв обещание, что при случае мы завернем на какую-нибудь пустошь, где ломать и сжечь нечего. И я попробую свои силы. И в магии огня, и в магии ветра. Колин, кстати, тоже пригласил провести лето с ним и был разочарован отказом. Если честно, я тоже чувствовала, что буду скучать. Может, наоборот, останешься со мной? Представляешь, как нам двоим обрадуются упыри, предложила я. Не могу. Обещал помочь отцу. Но если вырвусь раньше, где тебя искать? В гостевом домике при особняке лорда Вилани. Я там останавливалась в прошлом году. Думаю, и в этом поселюсь там же. Естественно, вышло все не так, как задумывалось. Не успела закончиться сессия, как лорд Тиур сообщил. Завтра с утра выезжаем. Куда? Слегка изумилась я спешке. Пришли жалобы на очередную нечисть в заброшенном доме в Верлиме. Верлим. Это где у нас? Кажется, на юго-западе. Ехать дня 3-4. А по пути заглянем к друзьям. У меня там дела, продолжил лорд Тиура. Спрашивать, кому? Я не стала. Вряд ли я знаю друзей лорда Тиуры. Но оказалось, что знаю. Потому что, когда за поворотом открылся вид на широкую долину с засеянными полями и холмом с белокаменным замком в центре, лорд Тиура небрежно обронил. «Думаю, леди, ваш друг Колин будет рад нашему приезду». Уже другими глазами, с нескрываемым интересом, я стала разглядывать открывающийся пейзаж. Зеленые поля, с начавшей колоситься пшеницей, луг с табуном пасущихся коней, отару, рассыпавшуюся по склону дальнего холма. Домики, попадавшиеся вдоль дороги, смотрелись ухоженными, с красными черепичными крышами, цветниками под окнами и садиками вокруг. Мирный и богатый край. Наверное, тут хорошо жить. Лорд Тиур чуть снисходительно покачал головой. Мы задержимся здесь на 3 или 4 дня. Еще насмотритесь. Ой, а куда мы денем Мурзика? Забеспокоилась я. Выпустим, как подъедем ближе к усадьбе. Справишься? Уставился на кота в упор. Я чуть было не захихикала. Таращащиеся друг на друга Хаус и лорд Тиура смотрелись просто уморительно. Но прикусила губу и сделала серьезное лицо. Фиг с ним, с лордом Тиурой. А вот если кот решит, что его не уважают, будет месяц мстить. И тут Хаус кивнул. «Умница, Мурзик!» Обрадовался маг, протянул руку, чтобы погладить умницу, и получил когтистой лапой. «Пожалуй, стоит сказать лорду, как зовут моего негодяя на самом деле, и перестать травмировать обоих. Но только я не поняла, у наставника на самом деле тут дела?» Или в том, что он завез меня в поместье Ирант, кроется нечто большее? Не может же быть, что лорд Тиура, с которым я старательно продолжала держать дистанцию, решил подтолкнуть меня к Колину. Нет, точно не может. Колеса простучали по мосту, мы нырнули в арку под белокаменными зубчатыми стенами и оказались в широком дворе. Карета остановилась. Я выпрыгнула и стала осматриваться. Ух ты! Вот так родовое гнездо у Колина. Светлый дом с несколькими островерхими башнями походил на дворец и выглядел, пожалуй, презентабельнее главного здания Академии. Оглянулась. А стены какие! Мощные, расширяющиеся к низу и высотой до неба. Такие станут несокрушимой преградой для всех, кроме Кая или, скажем, ведьмы на метле. Интересно, а Хаус лас найдет? Нас встретили, проводили в гостевые покои, и сообщили, что хозяева будут к вечеру, а ужин через 2 часа. Ну и чем эти 2 часа занять любопытной девице? Не сидеть же в комнате. Пойду, что ли, осмотрюсь. Где-то за 5-м или 6-м поворотом я поняла, что заблудилась. Ну и ладно, поброжу тут, а как проголодаюсь, буду ориентироваться на запах съестного. Если запутаюсь совсем, вниз не пойду. Там наверняка подземелье. Постараюсь выбраться на крышу или балкон. Тогда меня кто-нибудь заметит и найдет. Разумно? Но нашли меня раньше. «Ты кто такая? И как сюда попала?» Оглянулась и увидела богато одетую девицу, примерно моего возраста, за спиной которой топталась пара служанок с корзинками для рукоделия. «Наверное, юная госпожа, член семьи? Сейчас спрошу дорогу». Присела. «Добрый день, леди». «Да, я леди. А ты кто?» «Впрочем, без разницы, мне неинтересно». Обернулась к служанкам. «Выведите ее вон». «Похоже, семейство Эрант не столь милое, как я представляла, сдружившись с Колином и завоевав симпатию лорда Трента. А ведь эта юная леди даже без дара. Улов у нее на висках не было. Впрочем, свои за воротами Академии я тоже прятала под мороком. Может, стоит показать, что я маг? Или дать себя вывести из этого лабиринта?» Но все же поведение девушки задело. Уж слишком та была груба и высокомерна. «Ладно, отплачу мелкой пакостью», — шевельнула пальцем. И из глубины коридора донесся вздох, а за ним звук поцелуя. Естественно, обо мне тут же забыли и кинулись смотреть, что там такое происходит. Пусть ищут. А я сверну сюда, на лестницу. Нашел меня, разумеется, лорд Тиура. И, конечно, на вопрос, как ему это удалось, наставник не ответил, только усмехнулся. За ужином, на котором присутствовали лорд Трент с леди Рани, хозяева дома, а также действительно обрадованный моим приездом Колин, я узнала, кем была юная особа, с которой мы так своеобразно пообщались. Оказалось, что это младшая сестра Колина, леди Элерет. Увидев меня за столом, дева сморщила носик, но промолчала. Оно и к лучшему. Ссориться с ней было никак нельзя. Я тут даже не гость, а хвост гостя, то есть лорда Тиуры. А изображать дружелюбие не хотелось. Тем более, что сестра с хитроватым личиком совершенно не походила на задиристого, но открытого и честного брата. Разговор за столом шел ни о чем. О погоде, хозяйстве, академии, последних придворных сплетнях. «Ты наелась?» — нагнулся ко мне, сидевший справа Колин. «А вежливо уходить раньше старших?» — ответила я вопросом на вопрос. «Сейчас у них спрошу», — хохотнул приятель. «Папа, можно я покажу леди Эльнейди нашу библиотеку?» «Конечно», — благосклонно кивнул лорд Рент. Я начала было вставать, и вдруг застыла. С моего места просматривалась часть коридора, ведущего из обеденного зала. И там одна из служанок, следовавших днем за леди Элерет, отчитывала за что-то молоденькую кухарку. В самом факте не было ничего примечательного. Иерархия есть везде. Замерла я, когда увидела, как женщина вздернула подбородок, а потом неуловимым движением подняла руку и отвесила провинившийся щелбан по лбу. Казалось, такое когда-то уже происходило. «Эль, пойдем!» — потянул меня за руку Колин. «Да, сейчас!» — откликнулась я, стряхивая наваждение. Но поздно вечером, забравшись в прохладную постель, шириной с хорошее пшеничное поле, я задумалась. Щелбаны не такая уж редкая штука. Я их и повидала, и получила немало до того, как стала леди. Тогда что меня так зацепило? Почему в случайной сценке почудилось что-то настолько знакомое? Отчего в момент, когда я увидела этот щелбан, мне рефлекторно захотелось прикрыть лоб ладонью? Вывод, который напрашивался, был почти невероятен. И свои предположения я не могла подкрепить ничем. Многие ли взрослые помнят, что с ними происходило в 6 лет? И лица тех, кого вспоминать не хочется. Что мне сейчас делать? Выкинуть из головы увиденное? Или же решить, что судьба дала мне еще одну подсказку, и я обязана ей воспользоваться? Ведь если эта служанка в самом деле та, кого я считала когда-то матерью, она наверняка должна знать, откуда я взялась. До утра мне не дотерпеть. А двери лорда Тиура рядом. Сейчас накину что-нибудь и постучусь. Вдруг он не спит. Лорд не спал, но явно готовился ко сну, о чем говорили расстегнутая на груди рубаха и босые ноги. Увидев за дверью меня, он явно смутился, затем брови поползли вверх. «Эльнейда, на вас лица нет. Что-то случилось?» «Сама не знаю», — сообщила я, торопливо отворачиваясь, потому что смутилась не меньше него. «Давайте расскажу». «Прошу прощения за мой вид. Не ожидал, что кто-то может зайти так поздно. Можете повернуться». Я застегнулся. «Так что произошло?» «Можно присесть?» — вздохнула. «История запутанная и не из коротких». «Конечно». Сделал жест в сторону кресла. «Вам налить вина?» «Угу. Вот выпивки для ясности мысли мне не хватало. И так в голове каша. Не надо. Помните, я говорила вам, что женщина, которую я считала матерью, бросила меня в 6-летнем возрасте. оставила в предельной мастерской сучить нитки. И пропала. Я не помню ее лица, но кое-что отложилось в памяти. Она любила и умела отвешивать щелбаны. Я получала их за любую провинность. За вопросы об отце, за непослушание. Замолчала и улыбнулась. Меньше всего мне хотелось, чтобы лорд Тиура начал меня жалеть. Я рассказываю это потому, что сегодня случайно заметила женщину, напомнившую мне мать. Так, объясните подробно, где и что вы видели? Синие глаза вперились мне в лицо. Он наклонился в мою сторону. Как же приятно, что лорд Тиура не считает то, что я мямлю тут в час ночной, ерундой. За ужином, с моего места за столом, просматривался кусок коридора. И там одна служанка отчитывала другую, а потом взяла и отвесила щелбан. И мне в этот момент захотелось прикрыть ладонью лоб. И накатило чувство, как будто такое уже было. Вы видели эту служанку в первый раз? Не совсем. Днем, перед тем, как вы меня нашли, я столкнулась у лестницы с леди Элерет. Хотела спросить дорогу, но развела руками. Не вышло. Так вот, юную хозяйку сопровождали две камеристки с корзинами для рукоделия. Это одна из них. Лорд Тиур сосредоточенно потер переносицу. Посмотрел на меня. Значит, лица бросившей вас женщины вы не помните. А голос? Ну, грустно засмеялась я. Если услышу что-то вроде «Встань! Отвяжись! Замолчи!» Может, и вспомню. Так, подождите минуту. Сейчас я оденусь и схожу за лордом Трентом. Раз это его прислуга, то разрешение и содействие хозяина нам необходимы. Торопливо оглядела себя. Платье в порядке, все пуговки аккуратно застегнуты. Только прическа подкачала. На ночь я заплетала простую косу. Ничего. Если лорд пережил мой растерзанный вид, когда я выползала, повиснув на колени из лесной сторожки, то и косу переживет. Беспокоилась о внешнем виде я зря. Лорд Трент вообще появился во флаш-роке. Правда, тот был бархатным, роскошного фиолетового цвета. Вместе с распущенными темными волосами до лопаток и аккуратной бородкой смотрелась весьма импозантно. Незаметно ущипнула себя за руку. Сейчас не время хихикать. Подняла двух высоких лордов посреди ночи. Изволь быть серьезной. Серые, как у сына, глаза уставились на меня. Итак, леди, Тир сказал мне, что нужно безотлагательно обсудить какое-то важное дело. Время позднее, поэтому давайте не затягивать. Не очень хорошее начало. Лорд явно недоволен тем, что его потревожили, и дает это понять. Трент, я тебя хоть раз зря беспокоил? Вмешался лорд Тиура. Лорд Эрант покачал головой и вздохнул. «Ладно, рассказывайте. Вкратце так. В 6-летнем возрасте леди Эльнейда была брошена женщиной, которую моя ученица считала матерью до того, как узнала, что она маг, а значит, мать тоже обязана была иметь дар. Лица леди Эльнейда не помнит, но хорошо запомнила некоторые жесты и привычки. Трент, не исключено, что сейчас похитившая ребенка женщина служит в твоем доме». Я ожидала восклицания вроде «Не может быть!» или «Что за чушь?» Но оказалось, что я недооценила лорда Иранда. Тот задумался, постучал недолго пальцами по столу. «Что ты предлагаешь?» Нужно послушать ее голос. Причем не просто речь, а то, как она говорит определенные слова. Возможно, тогда леди Эльнейда ее узнает. «Что за слова?» «Замолчи, заткнись, отстань», — бесстрастно перечислил лорд Тиура. Лорд Трент задумался. Потом с сочувствием посмотрел на меня. «Вреда тут не вижу, так что разрешаю. Если придумаете, как это сделать, делайте. Но, Тир, это же не все, что ты хотел сказать. Вряд ли бы ты стал звать меня среди ночи ради такой мелочи. Тогда налей еще бокал. Кстати, красное у тебя отменное. И приготовься слушать». Лорд Тиура закинул ногу на ногу и пригубил вино. Поставил бокал на стол и невежливо ткнул в мою сторону длинным белым пальцем. «Трент, ты никогда не задумывался, откуда она такая вот взялась?» «Продолжай. Я занимаюсь этой проблемой уже 2 года. Рассмотрел все варианты и пришел к выводу, что либо моя ученица — украденный близнец, либо подменыш, после чего перебрал все дома, где есть дети такого же возраста. И, как знаешь, мы не плодовиты, так что нашлось всего 4 семьи, с подходящими отпрысками. И моя одна из них, так?» Серые глаза прищурились. Надо сказать, соображал лорд Трент очень быстро. «Да, Но и это еще не все. В одной из четырех семей дочь так похожа на родителей, что сомневаться в родстве не приходится. В другой — сын без дара. Остались всего две семьи. Кто другая? Дома Герат. Но есть кое-что еще. Еще, с почти стопроцентной вероятностью, леди Эльнейда, потомок Перегальта Эйтлансера. Я не смог коснуться пламени на его саркофаге, но она на моих глазах сунула туда руку по плечу и достала кольцо, причем он сам отдал его и даже произнес напутствие. Понимаешь, что это значит? В доме Агерат крови Перегальта Огненного Облака, насколько мне известно, нет. Лорд Трент снова забарабанил пальцами по столу, явно нервничал. «Трент, нет ли у вашего дома заклинаний, позволяющих проверить родство?» — прищурился лорд Тиура. «Увы, только разве что огонь, на котором приносят клятву дому молодые маги, у которых открылся дар. Но если ты ошибся, для нее это будет смертельно опасно. Тогда пока подождем, да? Только не говори ничего жене и сыну. Вдруг мы что-то упустили». Я сидела, сжав до бела кулаки и слушая разговор. «Неужели такое может быть правдой? Я дочь лорда Иранда? Нет, не верю». Наверное, я произнесла это вслух, потому что оба лорда уставились на меня. «В любом случае, не расстраивайся, девочка». Неожиданно улыбнулся лорд Трент. «Даже если ты не моя дочь, впредь можешь на нас рассчитывать. Колин мне много о тебе рассказывал». «Ладно, засиделись мы. Скоро петухи запоют», — зевнул лорд Тиура. «Не пора расходиться по кроватям?» Когда я вернулась в свою комнату, то обнаружила, что посередине огромной кровати дрыхнет Хаос. Ну и пусть. Места на этом лежбище хватит на дюжину человек или полдюжины кошек. Уснуть я так и не смогла. Зато к утру у меня созрел план. Насколько я смогла вспомнить, кротким нравом бросившая меня женщина не отличалась. Если это в самом деле она, нужно спровоцировать конфликт с кем-то из слабейших. Например, с той же молоденькой прислужницей с кухни. И послушать разговор, то бишь свару. К осуществлению хитрого плана приступили после завтрака. Вообще-то Колин звал меня на прогулку верхом, но я отмахнулась. Не до того сейчас. Лорд Тиура, как обычно, сразу взял быка за рога. «Полагаю, сначала стоит поговорить с кухаркой и объяснить, что нам от нее надо». Отыскать Ерли, так звали девушку, оказалось непросто. Ту гоняли с поручениями по всему замку. То на огород за зеленью, то на птичий двор за яйцами, то отнести свежий морс в дальнее крыло. И сначала Ерли не слишком обрадовалась заданию. Идти на очередной конфликт с камеристкой молодой госпожи она не хотела. Но потом до нее дошло, что предлагают ей такое неспроста. Так что, наверное, вечно шпынявшие ее малени грозят неприятности. «Что я должна сказать?» Лорд Тиура бросил хитрый взгляд в мою сторону, затем искушающе улыбнулся, наклонился к уху Ерли и что-то зашептал. Та закивала. «Интересно, что у них за секреты такие?» Осталось только подловить Малену. Нужно было, чтобы та оказалась одна в комнате, и никто не мешал. Помогла Ерли. «Когда леди Элирет уходит после завтрака в сад, Малена обычно сама следит за уборкой в комнатах хозяйки». «Отлично», — отозвался лорд Тиура. «Бери кувшин морса, или что ты туда носишь, и вперед. Что говорить, ты поняла?» Девушка закивала. Мы встали у приоткрытой двери, откуда просматривалась большая часть гостиной. «Госпожа Малена, вы тут?» — начала Ерли. «Ничего себе! Другую служанку зовет госпожой. Что-то не припомню, чтобы ко мне, в бытность прислугой, так хоть кто-то обращался». «Чего тебе?» «Принесла свежий вишневый компот. Куда графин поставить?» «На стол. Тут вышивки лежат». «Вот же тупая. Сейчас подойду. Погоди». Лорд Тиура покосился на меня. Я покачала головой. Не знаю. Голос как голос. «О, госпожа Малена, как же мне жалко вашу леди!» Всхлипнула вдруг Ерли. «Жалко? Ты о чем?» «Да беда же. Дара у нее нет. Значит, хорошо замуж не выйти. И сама лицом не очень удалась». «Ах ты, мерзавка!» Раздался резкий, как удар хлыста, звук пощечины. Я ойкнула и пошатнулась, хотя ударили не меня. Но сколько раз я слышала это «мерзавка», произнесенное этим голосом. И почему не вспомнила об этом раньше? Это же было любимым ругательством той, бросившей меня. «Простите, простите!» — залепетала Ерли. «Пошла вон отсюда! Убирайся! Видеть тебя не хочу. И жди, я поговорю с хозяйкой, чтобы тебя из замка за такую наглость вышвырнули. Простите. Заткнись. Ну что, довольно? Шепнул мне на ухо лорд Сиура. Вижу, вы узнали. Я кивнула. Расстроенный Ерли, наставник выдал 3 золотых сверхобещанной награды и твердо пообещал, что никто ее ниоткуда не выгонит. «Вы выполняли приказ своего лорда? Разве за такое можно наказывать?» Вслипывавшая до того Ерли улыбнулась и закивала. «Вот и хорошо. Только что нам делать дальше?» «Полагаю, стоит поговорить с лордом Трентом». «Лорд Вилани, а почему вы были уверены, что эта женщина та самая?» «Леди Эльнейда, как думаете, если мать подбросила дочь в чужую колыбель, захотела ли бы она позже к ней вернуться, чтобы быть рядом?» Смотреть, как девочка растет, ухаживать за ней, радоваться ее счастью. Для меня ответ был очевиден. Скажите, лорд Вилани, ведь вы привезли меня в поместье Ирант не просто так. Сформулирую мягко. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. У меня были определенные подозрения, и я надеялся на что-то подобное. А предупредить могли? Нет. Тогда вы бы чего-то ждали, были напряжены, и инстинктивной реакции не получилось бы. Скорее всего, вы бы сами себя запутали и начали во всем сомневаться. Уж так устроен ум. Наверное. Но все равно немного царапает. По времени все совпадает. Лорд Трент слегка нервным движением огладил бородку и забарабанил пальцами по столу. Эта Маленна давно служила в замке, затем исчезла на несколько лет, а потом появилась снова. И с тех пор неотлучно следует за леди Элирет. До сих пор я верил Малене, твердивший, что она так привязана к Элирет из-за того, что ее собственная дочь умерла маленькой. Посмотрел на меня. «Леди Эльнейда, вы уверены?» Молча кивнула. А потом уставилась ему в глаза. «Я хочу коснуться пламени дома Ирант. Сейчас у нас только косвенные доказательства. И хотя тех много, но утверждать точно мы ничего не можем. А я хочу знать. Если огонь обожжет меня, все станет ясно. Отваги вам не занимать». «Вы понимаете, что этот огонь не то, с чем вы привыкли иметь дело? Много сотен лет каждое новое поколение магов из дома Эрант добавляло ему силы, вливая магию. Если получите ожог, он не заживет никогда». «Ничего. Рубец на теле лучше дыры в душе. Я готова идти прямо сейчас. Только позовите Колина. Пусть он видит тоже. Можно?» «Интересно. Разжигать огни на крышках саркофагов — это добрая традиция огненных магов Ирвинии? Хотя, подозреваю, данный огонь был куда старше нашего королевства. Может быть, даже старше Гелеи. Пламя казалось неоднородным, словно было сплетено из разноцветных шелковых лоскутков. Красных, алых, малиновых, оранжевых, янтарных, белых, голубых, даже зеленоватых. Это потому, что в него вдохнули жизнь десятки разных магов? Мне велели надеть белый балахон до пят, а еще отдать кольцо наставнику, чтобы ничто не мешало пройти испытание. Ты должна коснуться рукой пламени. Если оно не обожжет, ступи в костер и влей в него талику своей магии. Поняла? Только будь очень-очень осторожной. Делай все медленно. Это серьезно. Колин, который, на удивление, быстро справился с первым шоком, принялся мне активно помогать. Я улыбнулась и кивнула. «Ничего. Если обожгусь, Тереса вылечит. Она отлично умеет заживлять царапины и даже сводить шрамы. Хотя пить ее настой из целебных поганок я все равно не стану. Впрочем, хотя я храбрилась, если честно, страшновато было. Одно кольцо сумело за несколько секунд оставить сильного мага без пальца, а за пару минут без руки. Здесь пламя выше моей головы. Как бы эта голова в головешку не превратилась. Впрочем, пугаться уже поздно. Сама напросилась». Оглянулась на лорда Тиуру. «Ну, я пошла. Ничего, если у вас будет лысая ученица с поджаристой корочкой». «Она всегда такая?» — поинтересовался лорд Трент. «Обычно еще хуже», — фыркнул Колин. «Эль, я в тебя верю». «Мне б его веру». Я подносила руку к огню медленно, как советовал Колин. Но пламя вдруг рванулось, стрельнуло сполохом и охватило руку по локоть. Позади кто-то охнул. Но больно не было, только тепло. Зато загорелся рукав белого балахона. В связи с чем вставал вопрос, если мне надо зайти в костер, а балахон горит, то выйду я оттуда голый? на глазах троих мужчин. Как-то я на такое не рассчитывала. Или же я чего-то не понимаю? Что для меня сейчас важнее? Стыдливость и правила приличия? Или же причастность к роду и возможность найти настоящий дом? Наверное, второе. Ладно, надеюсь, огонь не заманивает меня, чтобы спалить целиком. Улыбнулась. Спасибо за тепло. Я тебе верю. И шагнула вперед. Это был не просто костер. Исчез просторный погребальный зал, где все происходило. Пропали мои спутники. Мир за пределами огня перестал существовать. Сейчас я стояла в том самом праздничном горящем лесу, который снился мне столько раз. А в огне пылали и плыли разные лица. «Это те, кто был до меня», — поняла я. «Интересно, среди них есть перегальт огненное облако?» Как в ответ на мой вопрос, большая горящая сосна выстрелила снопом ярких искр, а возникший рядом высокий мужчина чуть шутливо поклонился. А потом ко мне подошла женщина со знакомым, очень знакомым лицом. «Что это?» «Я словно смотрю на себя в зеркало». Пришелица улыбнулась, прикоснулась пальцами к моей щеке. «Ты ничего не забыла, милая?» «Ах, да! Я же должна влить в это пожарище часть своей силы!» «Конечно, сейчас!» Протянула руки и пожелала. «Хватит! Остановись! Для тебя это пока слишком!» «И спасибо! Теперь ты одна из нас!» «Но сейчас тебе пора возвращаться!» «Долго тут находиться нельзя!» «А куда идти-то?» «Сделай шаг назад!» «До свидания», — улыбнулась я. Зажмурилась и шагнула. Когда открыла глаза, я снова была в гранитном зале. А на мне переливалось и струилось алое, как огонь, платье. И теперь я точно знала, кто я такая. Я Эльнейда Эйт Эрант, дочь лорда Трента и леди Рени из дома Эрант. И сейчас я вернулась домой.